Глава 6. Встреча с Ромской. Я подошел к нужному дому и рассмотрел табличку, прикрепленную к фасаду здания. На квадратной мраморной плите было выбито: «Дом образцового порядка высокой культуры». Под надписью кто-то начертал неприличное слово из 3 букв. Его затерли, но по контурам было нетрудно догадаться, что за слово написал охальник. Дворик был просторным. В центре виднелись качели, цепи которых кто-то заботливо пристегнул к раме большим амбарным замком. Несколько клумб с цветами были огорожены сеткой, и мне показалось, что наверху пущен ряд колючей проволоки. Табличка на газоне оповещала всех, что ходить по траве не стоит. Точнее, каждый желающий мог проверить, сколько осколков стекла вставлено в землю под прямым углом. На двери также нашлось оповещение, вмонтированное в металлическую рамку. Звонить от 1 до 3 раз, в зависимости от нужного вам этажа, и ждать ответного гудка. Я сверился с бумагой, где был записан адрес Миры Ромской, и убедился, что ее квартира находится на 1 этаже. Потому надавил на кнопку звонка единожды. Почти тотчас в окно рядом со входом высунулась голова, замотанная в челму, и раздался скрипучий голос. «Туа! Кому? Зачем пришел?» Я опешил от такого обращения и вновь сверился с инструкцией на табличке. «Добрый день», — начал я. «Отвечать по форме», — приказала женщина сурово, и мне показалось, что в ее руке щелкнул шокер. «Чехов Павел Филиппович, адвокат госпожи Ромской». «Я не вызывал себе адвоката», — подозрительно сощурилась жительница дома и окинула меня цепким взглядом. «Покажите корочку, юноша». Я вынул из кармана удостоверение, развернул его и протянул в сторону женщины. Та ловко вынула откуда-то театральный бинокль, крутанул его, раскладывая, и приложила к глазам. «Павел Филиппович», — повторила она недовольно, и уточнила, «а не слишком ли вы молоды для того, чтобы быть адвокатом?» «Мой куратор уверен, что я могу работать», — мягко сообщил я. «Кто ваш куратор? Дайте мне его номер». Я терпеливо продиктовал контакт адвокатской палаты, и женщина исчезла в окне. Послышалось звяканье старого телефонного аппарата, который раздается обычно при прокручивании диска. «Пс!» — раздалось откуда-то сверху, и я поднял голову. На балконе 2-го этажа на четвереньках стояла сухая старушка и воровато поглядывала на окно, в котором исчезла вахтерша. «Не связывайтесь с этой мымрой, молодой человек!» — просипела она и прижала к губам указательный палец, призывая меня к тишине. «Она страшный человек, у нее даже ружье есть». «Серьезно?» — спросил я. «Эта мадама нас всех уже достала, весь дом в страхе держит. Когда-то мы с соседями даже предлагали ей съехать, хотели заплатить ей за комнаты, но она не желает». Старушка вновь замерла, прислушиваясь к голосу вахтерши. Та как раз дозвонилась до палаты адвокатов и требовала сообщить ей данные сотрудника Чехова. Ей нравится хозяйничать тут и наводить ужас на всех. Отсюда уже съехали почти все жильцы. Осталась лишь я и Дуняша, которая занимает квартирку на 3-м этаже. Нам некуда съезжать, а в богадельню не хочется. Там ведь...» В этот момент голос Ромской стих, и старушка со 2-го этажа ловко шмыгнула в открытую дверь своей квартиры. Только занавеска качнулась. «Чехов, значит?» — прокаркала Мира и недовольно окинула взглядом двор. Потом она резко высунулась из окна почти наполовину и бегло осмотрела верхние этажи. «Мы можем поговорить?» — спросил я как можно миролюбивее. «Не уверена, что от этого мне будет какой-то прок. Адвокатишки, по моему глубокому убеждению, вредные людишки, которые пользы никакой не приносят». «Не стану с вами спорить». «Зачем тогда приперлись, господин адвокат?» Женщина скривилась, словно ей пришлось откусить лимон. Не дождавшись ответа, она махнула рукой и скрылась в недрах своих апартаментов. Послышался щелчок замка, и входная дверь поддалась, когда я потянул ее на себя. В парадной тотчас вспыхнул скудный свет. Лампочка была заключена в решетку и закрыта на крохотный замочек. Виднелись ряды серых почтовых ящиков, и каждый из них был заперт на уже знакомый маленький замочек. У лестницы стоял старый велосипед, выкрашенный в красный цвет. Он крепился к перилам цепью и очередным замком. «Я вас ожидаю», — послышалось из темноты. «Вы приглядываете, что стащить?» «Искупитель с вами», — отозвался я и направился на голос. При моем приближении лампа у входа вспыхнула, освещая хозяйку квартиры. Та стояла на пороге и строго смотрела на меня. Женщина была некрасива. Быть может, дело было именно в выражении лица. Ее глаза казались глубоко посаженными. Тонкие выщипанные брови крутыми дугами лежали на лбу и придавали облику мира высокомерное выражение. Бледные губы были поджаты в упрямую линию. Крючковатый нос украшала небольшая родинка, которую, в свою очередь, венчали два седых волоска. Голову женщины покрывала челма из пестрого атласа. Облачена Мира была во фланелевый халат в клетку и штаны из той же ткани. На стопах были шерстяные шлепки с пришитыми резинками, которые не позволяли им свалиться с пяток. «Добрый день», — повторил я. «Я хотел выяснить подробности произошедшей с вами оказии». «Что вы называете этим странным словом?» «Я имею в виду письма». Щека женщины предательски дернулась. Затем она сделала шаг к лестнице и запрокинула голову, чтобы увидеть верхние пролеты. «Я...» «Чшшш!» — зашипела Ромская и оскалилась. «Слушают ведь старые грымзы! Я прям носом чую, что притаили за дверьми и уши греют!» Внезапно Мира выхватил из-под полы халата обрезок трубы и застучал ею по металлическим перилам. Звон разлетелся по всей парадной, даже я скривился от мерзкой вибрации в зубах. «Сидите смирно!» — прокаркала женщина и повернулась ко мне. «Я тут слежу за порядком. Кто, если не я?» Последний вопрос был риторическим и не предполагал ответа, потому я не стал трудиться выдавать хоть одно слово, лишь пожал плечами. Это устроило Ромскую, и она, довольная собой, убрала трубу в скрытый внутренний карман халата. «Проходите, чего ж там? Не хватало, чтобы эти...» Она неопределенно мотнула головой. «Потом зубы сушили!» Я не стал спорить и воспользовался приглашением. Отчего-то я был уверен, что внутри жилища будет много хлама, ветоши и пыли. Но, к моему удивлению, тут было убрано. Мебель, хоть и старая, выглядела добротно. Паркет был натерт до блеска. Только ковровые дорожки были покрыты застиранными простынями. И я не сразу догадался, что это сделано для того, чтобы ворс не стирался. В гостиной крупный фикус в здоровенном горшке топорщил в разные стороны глянцевые листья. На полках серванта стояла посуда из хрусталя, которая была в моде во времена смуты. На стенах висели чеканки с изображениями императоров. Ружья поблизости я не наблюдал, но это не внушало спокойствия. Странная женщина вполне могла спрятать оружие за кухонной дверью. Заметив мое любопытство, Мира скрестила руки на груди и вскинула подбородок. «Так что вы хотели, мастер Чехов?» «Мне досталось ваше дело». «Вы взялись защищать этого пройдоху, Щукина, который таскал мне гадкие записки?» «Давайте по порядку». Я постарался говорить строго, но без агрессии. Я не выбирал дело и получил его по разнарядке. «Ну и профессию вы себе выбрали, Павел Филиппович!» Ромская поправила челму, туго обтягивающую ее голову. «Если я ничего не путаю, у нас есть семья Чеховых, и вы не просто однофамилец?» «Нет, я княжич Чехов». Женщина прищурилась, словно сомневаясь в сказанных мной словах, а потом бросила острый взгляд на карман моего пиджака, куда я убрал удостоверение. Стало понятно, что ей нужно увидеть корочку вновь. Я медленно вынул документ и протянул ее женщине. Та цепко ухватила его и приблизила к глазам. Потом принюхалась к кожаной обложке и собралась было поцарапать печать ногтем, но я откашлялся, давая понять, что очередная проверка лишняя. «Уж простите, юноша, но я не привыкла доверять людям», — пояснила хозяйка квартиры. «Присаживайтесь и расскажите, как вы докатились до жизни такой». «Докатился». Я иронично поднял бровь и устроился в кресле, обтянутым текстильным чехлом. «Зачем сыну начальника охранки и внуку судьи становиться адвокатишкой?» «Так распорядилась судьба», — я развел руками. «Семья у вас старая, уважаемая», — продолжила Мира, уходя на кухню, говоря уже оттуда. «Я раньше следил за работой вашей бабушки. Софья Яковлевна — удивительная дама. Она всегда была сильной, резкой и восхитительно суровой. Обычно в нашей империи так ведут себя мужчины». «Вы тоже производите впечатление сильной женщины», — заметил я. Мира внезапно оказалась в дверном проеме с подносом в руках. Она смотрела комнату, словно ожидала, что с полочки пропадет фарфоровая статуэтка слоника. Вздохнула с видимым облегчением, прошла к столику и сгрузила поднос с заварником и двумя чашками. Чай был бледным и совершенно неароматным. В вазочке лежало несколько светлых сухих галет, прикрытых белой бумажной салфеткой. «Итак, вы выбрали себе профессию, которую в вашей семье наверняка считают не самой достойной». «Мне не хотелось бы это обсуждать», — твердо заявил я. «Думаю, все не просто так», — продолжила женщина вполголоса, словно не замечая моего присутствия. Наверняка это надобно, чтобы людям понравиться. Ведь кому приглянется внук темный? Мира закряхтела и как-то особенно неприятно улыбнулась. Так значит, вам досталось дело этого негодяя, который решил испортить мою репутацию. Вы уже говорили с ним? Нет, солгал я и сделал вид, что попробовал чай и вернул чашку на блюдце. Я решил сначала поговорить с вами и узнать вашу версию произошедшего. «Версия одна!» — воскликнула Мира и стукнула кулаком по колену. Тотчас зашипела от боли и принялась тереть ушибленное место. «Щукин устроился почтальоном в наше отделение около года назад. Я проверил его на вшивость своими способами». «Это какими?» — насторожился я. «Обычными!» — не смутилась женщина. Кинул на коврик рубль, когда он принес мне посылку, и проверил, забрал мерзавец купюру или нет. Забрал? Нет. Похоже, догадался, что я его проверяю, нехотя призналась женщина. Но я сразу раскусил его хитрый план. И какой же? Я вновь приложился к чашке, обжигая губы. Он мне не друг. В этом доме живут не самые достойные люди, понизив голос, сообщила мне Мира. «Меня не обмануть после стольких лет работы в организации!» «В какой организации?» — невинно поинтересовался я. «А вы не знаете?» — подозрительно спросила женщина и поджала губы. «Кто вас учил работать? Вам следовало узнать все о клиенте!» Я не стал напоминать ей, что клиентом для меня был Щукин. И я как раз занимаюсь тем, что узнаю подробности дела, да и не ждала Ромская от меня ответа. Она поднялась на ноги и заходила по комнате, цепляя подошвой тапочек тряпку на ковре. «Я, почитай, 40 лет отдала службе. Верой и правдой посвятила большую часть жизни процветанию империи». «Простите за мой вопрос», — начал было я. Мира подошла к серванту и открыла створку, чтобы взять с полки книгу в обложке, обтянутой бархатом. Этой книгой оказался толстый фотоальбом ручной работы. На сером картоне страниц были приклеены ажурные уголки из бумаги, которые удерживали фотографии. Снимки местами пожелтели, но на черно-белых изображениях очень хорошо можно было рассмотреть подтянутую темноволосую женщину с веселой усмешкой на широком лице. «Узнаете?» — затаенной гордостью спросила Мира, и я недоуменно взглянул на нее. «Не говорите, что я настолько изменилась!» Прозвучало сердито, и я вновь перевел взгляд на снимки. Мира в молодости была совершенно другой. Я бы никогда не узнал ее, если бы не женщина, которая стояла напротив и ждала моей реакции. «Вы служили?» — медленно произнес я. «В остроге!» — с гордостью подтвердила Ромская. «Я там всяких подонков насмотрелась и никогда не ошибалась в людях. Всегда точно знала, кто прячет заточенную зубную щетку или другую запрещенку какую». «Понятно». Протянул я и на этот раз сделал настоящий глоток чая. Тот оказался совершенно невкусным, и я с трудом заставил себя протолкнуть напиток в желудок. «Я долго работала», — продолжила Мира и приосанилась. «Жила в общежитии, и только при выходе на пенсию мне досталась по ордеру эта квартирка. Тут царил полный бардак. На одной площадке со мной обитала мадам с жирными котами, которые истошно орали по весне. Я сделала все, чтобы извести живность. Писала жалобы в лекарскую службу, чтобы проверили жилище на предмет заразы. Потом замеряла уровень звука, писала в градоохранной организации. Профсоюз писала». «Зачем?» — уточнил я. «Чтобы место свое знала эта дамочка», — как ни в чем не бывало, заявила Мира. «Я законы знаю. Все жалобы проверяют. На них должны реагировать». «Для чего вы это делали?» «Я за порядком слежу в этом доме и во дворе», — насупилась женщина. — Надо мной жила со своим мужем одна арфистка. И я добилась, чтобы она со своим инструментом поганым и мужем визгливым убралась отсюда. — Вы не любите музыку? — Арфа тяжелая, — очевидно, не в первый раз пояснила Мира. И она могла продавить пол и согнуть балку. Я невольно посмотрел наверх, оценив высокий потолок с лепниной, густо замазанной побелкой. А на третьем этаже жил мерзкий старик, который постоянно кашлял. Я выяснила, что он был репрессированным и какое-то время провел на каторге. Но терпеть его кашель я не собиралась. Он принес мне с десяток справок о том, что легкие у него чистые, а слабость в них астмическая. Но меня не проведешь. Мира злобно усмехнулась. Я выжил этого убогого чахоточного. И куда он съехал? «В богадельню, наверное», — безразлично отмахнулась женщина. «Свою квартирку он продать не может. Жилье наше за городом значится. У нас весь дом не частный, а принадлежит империи». «Ясно». Внутри меня все заледенело от омерзения. «И этот Щукин мне сразу не понравился. Ходил со своими газетенками, не оставлял их внизу». «Так на крышках почтовых ящиков замочки», — напомнил я. «Это я повесила», — довольно отметила хозяйка квартиры, «чтобы никто не додумал скидать всяческий мусор». «К вам нельзя зайти без домофона», — рассеянно заметил я. «Мерзавцы найдут возможность», — ожесточенно заявила Ромская и вновь стукнула себя по колену, тотчас скривившись от боли. При этом ее лицо приобрело странное страдающее выражение, которое тут же сменилось на злорадное. «Так что же сделал Щукин?» — вернулся я к прежней теме. «Он таскал мне письма. Много писем. Эти гадские, свернутые в квадраты записки, так их обычно складывают в острогах». «Так письма были оттуда?» Я уже не мог притворяться, что пью чай, отодвинул чашку. «Из каторги», — добавила женщина и скривила губы. «Поначалу я подумала, что это какая-то глупая шутка, но потом поняла, что письма настоящие». «Их вам слали каторжане и сидельцы». «Именно», — глухо подтвердила Мира. «И не один десяток. Больше сотни мерзавцев писали мне всякое». Мне подумалось, что кто-то мог узнать адрес бывшей надзирательницы и начать ей угрожать. «Они вас напугали?» «Нет», — без тени сомнений отмахнулась женщина и поднялась с кресла. «Сейчас покажу». Она вышла в прихожую, вскоре вернулась, держа в руках большую обувную коробку, обернутую бечевкой. Сняла веревку и откинула крышку. Рядом с ваксой, щеткой для чистки ботинок и мотком шнурков лежало несколько стопок писем, свернутых квадратом с печатью в виде птицы в клетке. «Вот кое-что из тех мерзких посланий, которые я не отдала жандармам». Женщина покраснела и потерла переносицу. «Это часть писем?» «Да». «Почему вы не передали улики?» «Потому что...» — Мира нервно дернула плечом. «Там есть кое-что слишком личное. Лишнее», — поправилась она. С молчаливого согласия хозяйки я развернул письмо и по первым строкам понял, что оно носит не угрожающий характер, а любовный. Мире Ромской писали амурные письма, тоскующие по женской ласке каторжане. И разбавляли тексты странноватыми рисунками роз и колючей проволоки, сделанными синей ручкой. «Они все были такими?» — я свернул бумагу. «Те, что я отдала жандармам, были просто для знакомства. Мне предлагали вести беседы в письмах дружеского характера». Я представил всю боль мира от происходящего и едва смог удержаться от улыбки. Люди, которых она презирала, писали ей письма. И ей пришлось их читать, потому как иначе она поступить не могла.